«Возбуждение?» – спросила офис, с любопытством склонив голову на бок. Она выглядела заинтригованной этими словами. «Да, волнение, веселье, как бы вы это ни называли». Наруто с усмешкой кивнул головой. «Пойдем со мной, и я покажу тебе, что значит жить в мире, полном азарта, а мир ничто, ничто иное, как скука». «Хэммм». Офис издала звук, как будто действительно обдумывала это. «А нет, нет, большим плохим боссам это не понравится, ня». Курака хихикнула, увидев, как сложилась ситуация. «Ты понимаешь, что, если она согласится пойти с тобой, вся организация придет за тобой, верно, ня?» «Да, но у меня такое чувство, что вы, ребята, действительно не нуждаетесь в этой девушке больше, чем просто батарея бонусов, не так ли?» — спросил он, сузив глаза, глядя на Кураку, когда он вспомнил Катерию и змею, которую она использовала, чтобы наделить себя силой. «Так что ты скажешь, офис, ты пойдешь со мной и станешь моим другом?» — спросил он и протянул к ней руку, заставляя девушку-дракона немного широко раскрыть глаза. «Если я в конечном итоге не смогу заставить тебя увидеть этот мир как место, достойное жизни, то я обещаю тебе, что помогу тебе разобраться с Великим Красной». «Обещать?» Она подняла голову и выглядела менее бесстрастной, чем раньше, с небольшой, но пустой улыбкой на лице. «Да, обещаю». Наруто улыбнулся и медленно, но верно, офис протянул руку и положил руку на его, позволяя Наруто осторожно схватить ее, прежде чем опустить вниз, позволяя блондину глубоко вздохнуть. Он не знал, что он задерживает. Он действительно не ожидал, что сможет так легко убедить ее пойти с ним, но оказалось, что она была просто той чистой и невинной девушкой-драконом. «Никто никогда не держал меня за руку», — внезапно сказала офис, немного наклонившись к нему. Наруто не мог не спросить, когда он снова начал немного волноваться. «Тебе это не нравится?» «Нет, это просто приятно», — она медленно сказала, глядя на него. «Твоя рука теплая». «Спасибо». Наруто застенчиво усмехнулся, почесывая затылок, прежде чем взглянуть на Вали, который выглядел удивительно довольным развитием событий, в то время как Артур выглядел таким же спокойным и стоическим, как и раньше. «А ты, Вали, хочешь пойти с ней и тоже перейти на нашу сторону? Обещаю, что если вы присоединитесь к нам, я буду драться с вами хотя бы раз в неделю. Я тоже остро нуждаюсь в спарринг-партнере, понимаете?» — с легкой улыбкой предложила блондинка. «Вы не собираетесь спрашивать, почему мы не пытались помешать ей пойти с вами, Наруто-сан? Выражение твоего лица – более чем достаточный ответ для меня. Ты можешь быть боевым маньяком, но ты неплохой человек». Наруто пожал плечами. «Итак, о моем предложении. Пойдем со мной, Вали», — офис внезапно заговорил, к большому удивлению Наруто. «Если собеседник считается другом, значит, вы тоже мои друзья, и друзья всегда должны оставаться друг с другом». Она подняла другую руку и повторила милые слова Наруто. Вали нисколько не удивился ее словам. Во всяком случае, он выглядел так, как будто ожидал этого. «У меня нет проблем. Наш союз всегда был с леди офис с самого начала». Артур покачал головой и сказал спокойно, поскольку Вали на секунду задумался, но оказалось, что он уже принял решение. «Окончательное решение за тобой. Куда бы ты ни пошел, Вали, мы с сестрой последуем за тобой». «А, мы действительно должны, ня?» — Курака игриво заскулила, но Наруто провел достаточно времени с Юми, чтобы знать, что то, как ее кошачьи уши дергались, показало, что она была весьма недовольна. «Я имею в виду, я не против воссоединения с моей милой Широни-чан, но я все еще преступник класса СС из подземного мира. Понимаешь, ня, эти страшные дьяволы уничтожат меня, как только увидят». «Ты хочешь пойти с нами или нет?» — спросил ее Вали, и это был ответ, который он дал Наруто. «Кто такая Широн?» — вслух задумался Наруто, прежде чем он смог остановиться. Перерыв. Риас Гримари все еще не могла поверить в то обстоятельство, которое привело ее слуг к этой ситуации. Когда Наруто сказал, что ему нужно пойти в туалет после расставания со своим двоюродным братом Сайрарагом и его королевой Куишей, которая взяла такси и уехала в их отель, она полностью ожидала, что он вернется через 2 минуты или около того. Когда Киба и Азазель вернулись, сказав ей, что Наруто был прямо за ними, она позаимствовала путеводитель Аси, Зиновия и Ирины и проверила, есть ли какое-нибудь романтическое место для свидания с ним, но спустя еще 10 минут, ничего не слыша от него, она начала волноваться и собиралась отправить всех на поиски Наруто, только для того, чтобы он появился с людьми, которых она никогда бы не подумала, что она увидит этот день даже в своем самом смелом сне. Ребята, это офис. Это было простое введение, которое Наруто сделал, показывая рукой на девушку, которая появилась с ним, держа его за руку, в то время как за ним следовали Вали и группа людей, одна из которых была никем иным, как Куракой, старшей сестрой Каника и еще одной, из самых разыскиваемых преступников преступного мира. Азазель подавился собственным кофе и выплюнул все это в брызги, увидев Вали и зная, что девушка, которая держала за руку Наруто, была офис дракона Ураборос, и Риаз знала, что у нее была бы такая же реакция, если бы она пила что-то вроде ему. Итак, они сидели вместе в кафе аэропорта. С одной стороны стола была она сама, Акина и Каника, которая пыталась избежать игривого взгляда сестры, с другой стороны стола, где она сидела с Артуром Пендрагоном. Бика, потомок изначального Сунь-Укуна, который прибыл всего мгновение назад и присоединился к его группе. И молодая женщина со светлыми волосами до плеч и голубыми глазами, одетая в платье, похожие на волшебницу, известная по имени Лефей Пендрагон, младшая сестра Артура и потомок легендарной Морган Лефей и короля Артура, которая, похоже, была единственной, которая помешала Наруто связаться с ними и защитить их присутствие от нее и других с помощью своей магии. Вали и Азазель сидели за своим столом и вступали в дружескую беседу, а губернатор выглядел чрезвычайно взволнованным и восторженным, как человек, который разговаривал со своим давним другом, а не тот, кто предал его всего месяц назад. Ее слуги сидели за своими столиками позади нее, выглядя настороженно, но готовые вмешаться, если что-то случится. И во главе ее стола, действуя в качестве посредника, был никто иной, как ее парень Наруто и бог-дракон Ураборос Офис, которые не отпускали его руку, даже когда она изучала меню. «Наруто, могу я поговорить с тобой на секунду?» – спросила она, глядя на своего парня, прежде чем добавить. «Наедине, если можно, конечно». Блондин кивнул головой, а затем посмотрел на Офис. «Хм, Офис, мне нужно немного пойти. Ты можешь, отпустить мою руку?» «Конечно». Офис кивнула и сделала это, позволив Наруто встать и уйти с Риаз. Через мгновение она затем вернулась к меню на столе перед ней, но обнаружила, что оглядывается на руку, которая так долго держала Наруто, чувствуя странную пустоту, и ей это совсем не нравилось. «Так в чем дело, Риаз?» – спросил Наруто, когда они с Риаз вышли из кафе. «Что случилось? Что случилось? Серьезно, Наруто?» – недоверчиво спросила она, легко ударив его тыльной стороной ладони в грудь. «Я отвела глаза от тебя на несколько минут, и ты внезапно вернулся с группой террористов и их боссом. Эй, они не так уж и плохи!» – Наруто усмехнулся, пытаясь объяснить своей девушке. «Вали и остальные являются членами бригады Хаоса, но, в отличие от фракции Дьявола и Героев, их союз с Офисом, и вы знаете, что она не так плоха, как вы думаете». Затем он продолжил объяснять Риаз об амбициях Офис, включая тот факт, что террористы из бригады Хаоса просто использовали ее, чтобы заполучить ее, чтобы получить силу, необходимую им для выполнения своего намерения, а это означает, что она на их стороне отрезал бы их огромным источником силы. Понятно, в этом есть смысл. Риаз понимающе кивнула. Выражение ее лица стало гораздо более серьезным. «Но как насчет нее?» – спросила она, кивая головой расслабляющейся Кураке, которая бодро задавала Каника множество вопросов, но ни на один из них не было ответа. «Почему она здесь?» «Я думаю, потому что Курака свали. Ты знаешь, Наруто, я не это имел в виду. Ясуа тоже находится в розыске, и в настоящее время он сидит в нашем доме, занимается садоводством и устраивает чаепитие с отцом на выходных». Наруто пожал плечами, глядя прямо в глаза своей девушке. «Когда я попытался спросить ее, она отказалась рассказать мне, что на самом деле произошло между ней и тем высококлассным мастером-дьяволом, которого она убила, но я не мог не почувствовать, есть гораздо больше, чем просто она делает это хладнокровно и пьяна своей собственной силой. Даже если ты прав, Наруто, это не меняет того факта, что она заблудшая, а наследник Агарис находится здесь, в Исландии, с нами», — рассудила Риаз. «Просто она не поверила его суждениям, она просто не хотела, чтобы он пострадал из-за этого. Как вы думаете, что она сделает, когда узнает, что самый разыскиваемый преступник преисподней где-то рядом?» «Я знаю, Секвайра, мы друзья детства. Ты же знаешь, если она не отдаст приказ об охоте, она сделает это сама». Наруто понимающе кивнул. Он тоже думал об этом. «Я побеспокоюсь об этом позже, но на данный момент выгода от того, что они будут на нашей стороне, затмевает их криминальную историю. Бригада Хаоса – единственное, что остается на нашем пути к миру во всем мире, и чтобы они кормили нас, информация может быть именно тем, что нам нужно, чтобы победить их в ближайшем будущем. Я все еще думаю, что это плохая идея, но я буду доверять тебе, Наруто». Риас наконец улыбнулась. «Спасибо, Риас». Наруто ухмыльнулся ей, прежде чем сказать: «Давай вернемся, пока офис не подумала, что я брошу ее». Сказав это, они двое вернулись в кафе, где все заказали напитки и осторожно болтали друг с другом. Ли Фэй, казалось, хорошо ладила с Акино, девушка немного напоминала ему об Ирине, жизнерадостная и восторженная, с общительным характером, но чрезвычайно вежливым языком. «Так или раз вы, ребята, уже здесь, и если вам пока некуда идти», — начал Наруто, возвращаясь на свое место рядом с офисом, которая пила лимонад, и позволил ей немедленно вновь связать ее руку с его рукой, к большому неудовольствию Риас, что слегка разделяли некоторые другие девушки. «Почему бы вам не остаться и не посмотреть МСИ с нами? Кто-нибудь из вас знает, что это такое?» Бика и Артур просто смотрели друг на друга, очевидно, имея идею, но в основном не понимая, что это было. Рисунок для парня, который может оживить персонажей League of Legends, желающего увидеть второе по величине международное событие года. Курака игриво подразнила, когда ее кимоно рассталось, обнажив ненасытный бюст. «Да, мы знаем, что это такое, ня, верно, Наруто сама. Я и Курака сама много играем в рейтинговые дуэты в свободное время. Это очень забавная игра, когда ты можешь играть со своими друзьями». Ли Фэй взволнованно щебетала. «Так есть ли шанс, что вы двое, Блацкцет 1123 и Пендрагон Чан?» — выпалил Наруто прежде, чем он смог остановиться. Тем не менее, девушка с фамилией Пендрагон, играющая в игру с черной кошкой Никашо, которая говорила так же, как Блацкцет 1123, была слишком большим совпадением для Наруто, чтобы не прийти к выводу, что они были дуэтом, которого он обычно встречал в звании. «Да, откуда ты знаешь, что ня?» — удивленно спросила Курака, переглянувшись с Ли Фэй. «Он седьмая тень 9». Удивительно, но именно Каника ответила на этот вопрос, в результате чего Ли Фэй уронила чашку с водой и уставилась на него с отвисшей челюстью. Курака, с выражением полного шока на лице, могла только пару раз повернуть голову между Наруто и своей сестрой, прежде чем она разразилась смехом, держась за живот, так сильно рассмеялась, ударив кулаком по столу так яростно, что это чудо, что ее огромная грудь не выпала из ее свободного кимоно. «Святой ебать!» Курака засмеялась, не в силах контролировать себя, и фактически скатилась со смеху, заставив всех взглянуть на нее. «Ты тот гребаный говнюк, который играл в игру всех и был твердым бронзовым я в течение 11 гребаных лет. Черт вай черт, и твоя сила основана на лиге. Как это ирония!» Рядом с ней Ли Фэй также пыталась сдержать смех, ее тело тряслось, пока она прятала улыбку за рукой, когда она отвернулась от него. «ГММ», — раздраженно зарычал Наруто, скрестив руки на груди и опустив подбородок на стол. Офис, которая села рядом с ним, просто положила руку ему на спину, как будто хотела утешить его, но только потому, что он выглядел так, как будто он нуждался в этом, поскольку она не понимала, почему Курака и Ли Фэй смеялись. Может быть, Риас была права, это была плохая идея. Глава 25. Была почти полночь, но мокрый шлепок плоти по плоти продолжал эхом отражаться в их роскошном гостиничном номере, когда Наруто врезался бедрами в мягкую задницу своей подруги, прижав ее под себя, когда он трахал ее в непристойной позе утюга, одной рукой поддерживая себя на одном локте, в то время как другой держал пригоршню ее малиновых волос, заставляя ее визжать и выгибать спину, чтобы приставить к нему задницу. Ее сексуальный кремовый крупик покачивался, подпрыгивал и хлопал в ладоши по нему, растягиваясь и красиво деформируясь, когда он растягивал ее тугое, теплое очко. «Фу-у-у-у-у-ск! Это так хорошо!» — Риас причитала, ее большие круглые сиськи лежали под ее телом и разводились в стороны, а ее глаза закатились, язык высунулся наружу, когда Наруто ударил ее зад своим членом, заставляя ее кончить и крепко сжать его. Сжимая ее еще сильнее, Наруто начал набирать темп, его бедра толкались так сильно, что вся кровать действительно тряслась и ударялась о стену, когда его мясной столб врезался в ее киску и выходил из нее. Удары выбили воздух из легких принцессы с малиновыми волосами, оставив ее только задыхаться, тяжело дышать и хрюкать, когда она была загнана, как животное. Не то чтобы она когда-либо заботилась об их статусе, но именно в это время она почувствовала, что она была слугой, а он был хозяином, который мог трахать ее, как он хотел, и эта мысль просто возбудила ее. «Я кончу, Риас!» Наруто застонал, когда его бедро с грохотом стукнуло по заднице Риас в быстром, беспорядочном темпе, его член надулся, желая расслабиться. Малиноволосая девушка могла только слабо плакать в ответ, прежде чем Наруто ударил себя, заставив ее стонать от первобытного восторга, а затем вылил приливную волну горячей спермы в ее очко. Глаза Риас закатились обратно в ее череп, когда она достигла своего собственного головокружительного оргазма, ее язык вяло болтался, визжал и плакал, слабо чувствуя только блаженство, в то время как Наруто продолжал посылать в нее свое плещущееся семя, пока, наконец, с длинным стоном облегчения, кульминация блондина наконец прекратилась, и Наруто упал на тело Риас. Задыхаясь, Наруто положил голову рядом со своей девушкой, лежа на ее гораздо более мягком, сладострастном члене, его член все еще оставался глубоко внутри ее очка, пока они оба медленно оправлялись от их головокружительной сессии траха вместе. Он пролежал там целую минуту, чтобы перевести дыхание, прежде чем откатиться в сторону, заставив его полутвердый член выскользнуть из ее задницы, улыбаясь своей девушке, которая подняла голову, чтобы посмотреть на него. Как раз когда он собирался спросить ее, хочет ли она продолжить или закончить день и пойти спать, потому что завтра у них было много планов гастролей, Наруто услышал звук, как кто-то постучал рукой в дверь комнаты, просто примерно в то же время телефон Риас отключился. «Поговорим о сроках». Блондинка весело усмехнулась, заставив Риас тихонько хихикнуть, прежде чем они вышли. Наруто поспешно натянул шорты и накинул рубашку, чтобы открыть дверь, в то время как Риас пошла за телефоном и вернулась на кровать, чтобы ответить. «Я иду», — он ответил, когда человек снова постучал в довольно нетерпеливой манере. Кто мог прийти в это время ночи? Наруто не мог не задаться вопросом. «Добрый вечер». Сначала Наруто никого не увидел, когда приоткрыл запах, чтобы увидеть, кто это, заставив его на долю секунды почувствовать себя немного смущенным. Однако, когда блондин посмотрел вниз, он увидел, что человек, который постучал в его комнату, был никто иной, как бог-дракон Ураборос Офис, стоящий там с листом бумаги в руке, в безумно милой темно-фиолетовой пижаме. Поскольку она жила в комнате с Куракой и Лефей, у него было ощущение, что пижама была игривой идеей Никошо, так как трудно было представить, что Офис будет надевать что-либо, кроме своего готического платья. Есть проблема, Офис, чем я могу вам помочь?» Давление, которое Наруто никогда прежде не чувствовал, врезалось в Наруто, толкая его без предупреждения, заставляя его потерять большую часть своей силы и почти рухнуть на пол, но все же обнаружил, что он изо всех сил пытается удержаться на ногах. Потом внезапно все закончилось. «Что за?» – задыхаясь, спросил Наруто, чувствуя, как его сердце бешено колотится в груди от, возможно, самого страшного чувства, которое он когда-либо испытывал в своей жизни. Поскольку он мог слышать, как Риас разговаривает с человеком по телефону без пауз, казалось, что она не пострадала, или, по крайней мере, Офис направила свою силу только на него. «Ты боишься?» – спросила Офис этим монотонным голосом, и Наруто нервно кивнул в ответ. Она не выглядела так, как будто она рассердилась или что-то в этом роде, но он знал ее всего день, и ее лицо всегда было таким пустым, что невозможно понять, что она думала или чувствовала. Затем Офис посмотрела на листок бумаги, который держала в руках, подняв его достаточно высоко, чтобы Наруто увидел аккуратный почерк на нем. Он не мог много читать, потому что Офис опустила ее, кивнула, как будто была в чем-то уверена, а затем снова посмотрела на него, но первая строчка, которую он смог прочитать в этой записке, была: «Во-первых, произведите впечатление, напугайте его своей силой, Офис-чан, а затем спросите, не боится ли он. Наруто Бранзие Узумаки, я пришел сказать тебе, что ты так сильно шумишь из своей комнаты, когда занимаешься жарким хардкорным сексом с Риас Гримари, что вы двое мешаете прекрасному сну моих соседей по комнате». Начал драконий бог, заговорив, как будто она что-то читала, из-за чего Наруто захотелось фейспалм, потому что она использовала прозвище, которое Курака получила для него, подобно тому, как Каника всегда называла его Сейда-сэмпай. Наруто было не так уж сложно собрать все воедино. Офис пришла сюда посреди ночи, остановившись в той же комнате, что и Курака, которая, как он тогда понял, была рядом с ним, неся листок бумаги с чем-то, что, вероятно, было речами и инструкциями, которые чувственная Никошо заранее подготовила для нее. Скажи ему, стены этого отеля не звукоизолированы, или даже если они есть, я не думаю, что они могут остановить звуки вашего жестокого траха. Затем она внезапно ткнула пальцем в его лицо, заставляя Наруто осторожно наклонить голову, потому что он знал, что, если бы она захотела, она могла бы только один раз выстрелить в него там с перебоями своей силы. Постарайтесь сохранить это при себе, тогда я обрушу на вас весь этот отель. Более 18.00 землетрясений сотрясали территорию всего за неделю, поэтому никто не задаст вопрос, есть ли одно достаточно сильное, чтобы обрушить на все здания вниз. Она закончила, кивнув самой себе, как будто признала, что только что прекрасно выполнила поставленную задачу. Затем Наруто выглянул из комнаты и увидел Кураку и Лев Фэй, которые смотрели на него из-за приоткрытой двери их комнаты. Понимая, что он смотрит прямо на них, двое вылетели обратно в свою комнату и захлопнули дверь. «Не могли бы вы сказать им, что я получил их сообщение и прошу прощения за беспокойство?» Наруто сказал офис, когда он откинулся назад, заставив девушку драконий бог кивнуть головой. «Увидимся завтра. Увидимся завтра, Наруто». Спокойной ночи, сказав это, офис подняла руку и помахала ему, прежде чем включить машинку для стрижки кошек, а затем вернулась в свою комнату, не сказав больше никаких слов. Наруто подождал, пока дверь закроется, чтобы вернуться в свою комнату, и, несмотря на нервозность, которую он чувствовал ранее, он не мог удержаться от небольшой улыбки. Это было очень страшно для офис, но в то же время очень мило. «Отлично, тогда я увижу тебя и всех завтра». Когда Наруто вернулся в комнату, оказалось, что она тоже закончила говорить по телефону. «Спокойной ночи, Сона». «Это Сона Кайча?» – спросил Наруто, когда Риас закрыла свой телефон и легла рядом с ней. «Это так, она хочет, чтобы завтра группа встретилась с нами в ресторане не слишком далеко отсюда». Риас кивнула и ответила ему, убирая телефон. Она также пригласила Сайрарга и Секвайру, они двое и их слуги будут там. «Понятно. Думаю, нам нужно изменить расписание на завтрашнюю ночь». А Наруто не возражал против этого, и он знал, что другие тоже. Однако проблема будет в Вали, его команде и офисе. Прошел всего день, и Наруто не думал, что сейчас невозможно называть их своими союзниками. Конечно, офис казалась заслуживающей доверия, но остальное – нет. Ему, вероятно, следует попросить Азазеля остаться и следить за завтрашним днем. Возможно, даже подумать о том, чтобы помочь ему с некоторыми чемпионами на всякий случай, поскольку угроза со стороны бригады Хаоса все еще оставалась. Наруто чувствовал, что некоторые из них не будут счастливы, что потеряли офис. Рано или поздно они обнаружат, что их босса, Вали и его команды больше нет с ними, и предпримут шаги, чтобы вернуть ее. «Это офис, что я слышал в дверях», — Наруто подтвердил, кивнув головой, а затем поднял руку и постучал костяшками пальцев по стене над головой, заставив Риас широко раскрыть глаза в осознании. Посмеиваясь, он затем опустил руку и положил ее на бедро Риас, чувствуя, насколько гладкая и мягкой была ее кожа. «Так что, если мы хотим продолжить, я думаю, нам придется немного ее сдержать. Ну, ты же знаешь, как уберечь меня от звука, не так ли?» — спросила Риас, наклоняясь, чтобы соблазнительно прошептать ему. Ухмылка на его лице стала шире, и Наруто тут же вскочил, стоя перед Риас, его руки торопливо стягивали его шорты. «Ара, похоже, кто-то взволнован», — сказал Риас, но затем расширила глаза, когда Наруто схватил его член и с силой затолкал его ей в рот, застонав, когда его член затвердел от ощущения тепла и влаги. «Работа сделана». Наруто ухмыльнулся, схватил Риас за запястье и прижал ее руки к стенам по обе стороны от ее головы, прежде чем он начал двигать бедрами, сунув свой член ей в рот. Его обхват растягивал эти пухлые, мягкие губы, стонал, когда он толкался в ее мягкие, влажные щеки, чувствуя, как язык шевелится по всему его члену, прежде чем он вонзился в ее лицо так глубоко, как только мог, дюйм за дюймом покачивающегося мяса, скользящего в ее горло. Несмотря на удивление от его внезапной грубости, Риас это не особо волновало, и она начала сосать, покачивая головой и оставляя струйки слюны на его члене, который протыкал ее горло непристойными потоками удовольствия. Время от времени он вытаскивал и вытирал мокрый член по всему ее лицу. Перерыв. На следующее утро, позавтракав в ресторане отеля и избавившись от очень надоедливого курака, который не мог перестать дразнить его за то, что он был полицией бронзового и 11 лет подряд, нарутой клуб оккультных исследований, минус Азазель, но плюс офис, Курака и Лев Эй отправились на обзорную экскурсию по Рейкьявику, который, без сомнения, был одним из самых красивых городов мира. Наруто задался вопросом, будет ли у него шанс встретить какие-нибудь нордические божества, оставаясь здесь. Асгард были союзниками дьявольских фракций, поэтому встретиться с ними не составит труда. «Хорошо, кто хочет мороженого?» – спросил Наруто, доставая бумажник с деньгами, которые он заранее обменял в банке этим утром. Офис Ирина, Лев и Яси мгновенно подняли руки, прежде чем за ними поспешно последовали несколько других, и неудивительно, что девушка-бог-дракон выглядела не такой взволнованной, как они. Затем Курака, которая носила кепку, чтобы скрыть свою личность, на случай, если они случайно столкнутся с дьяволом или кем-либо, кто знал, что она преступница класса СС, заговорила с ним с дразнящей улыбкой. «Два шоколадных мороженого, пожалуйста, Бронзикун, ня. Как насчет того, чтобы пойти купить собственное мороженое?» Наруто зарычал, когда Никошо расхохотался. Тем не менее, Наруто купил для нее два шоколадного мороженого, и когда он вручил их ей, Курака немедленно подбежала к сестре и предложила ей одно, но Каника даже холоднее обычного просто посмотрела и ушла. Улыбка на ее лице немного уменьшилась. Несмотря на все насмешки, Наруто не мог не чувствовать себя виноватым. С тех пор, как Курака присоединилась к ним вчера, она пыталась немного сблизиться со своей сестрой. Конечно, это было по-своему. Наруто понятия не имел, извинилась ли она перед Каника за все, что произошло между ними, но в некотором смысле это действительно показало, насколько Курака заботится о своей сестре. Риас рассказала ему их историю, и, несмотря на то, во что все верили, Наруто не мог не задаться вопросом, есть ли в этом что-то еще. В конце концов, немногие демоны высокого класса, которых он встречал рядом со своим хозяином, ее близкими друзьями, семьей Равелли и ее родителями, были хорошими людьми. Если пьянство от собственной силы на самом деле не было причиной того, что она убила своего хозяина в тот день, то он легко мог представить себе хозяина Кураки кем-то вроде Райзера Феникса или даже хуже его. «Вау, вау, подождите, вы трое. Это полностью функциональная церковь». Наруто остановил Ирину, Зиновию и Ирину, когда все трое попытались войти в церковь Хатыгримскирке, которая излучала безумное количество святой ауры. Как бы он ни хотел войти в это место, поскольку, как говорили, с него открывался лучший вид на город, вход в него был опасен для такого дьявола, как он. «Мы не можем туда войти». «Да, ты можешь, с благословения такого ангела, как я». Ирина подмигнула и наложила на них заклинание, раскинув руки. «Только не пытайся пошалить». «Ладно», девушка-ангел подмигнула, прежде чем вернуться к своим друзьям. «Наруто-сан, вы можете сфотографировать нас перед церковью?» — спросила Ася с красивой улыбкой, передавая ему фотоаппарат. И, конечно же, он никогда не смог бы отказать чему-то в этом роде. «Конечно». Блондин улыбнулся и сфотографировал их в разных милых позах перед церковью Хатыгримскирке, прежде чем они попросили офис присоединиться к ним. Девушка-бог-дракон явно не знала, что делает, но выглядела так, будто развлекалась, копируя позы Аси и Ирины, стоя между ними. После того, как они были удовлетворены, позволив офис вернуться к нему, что она, казалось, привыкла к другому рожку мороженого, Наруто продолжил делать несколько снимков церкви Хатыгримскирке и ее окрестностей, чтобы сохранить их в качестве сувениров для своих родителей и друзей, возвратиться домой. Он сфотографировал Кибу и Гаспера с группой девушек, которые подошли к ним и попросили их сфотографироваться с ними, будучи шокированы, когда им сказали, что Дампир был мальчиком. Каника и Равель, которые спорили из-за чего-то в путеводителе, их соперничество стало для него большим смыслом. Каника пыталась избегать своей сестры, которая, к большому неудовольствию девушки, прыгала в кадры, когда могла, с Лев Эй, чтобы сфотографироваться с ней. «Привет, Наруто, хочешь сфотографировать меня?» Наруто повернул голову и увидел, что Риас подмигивает ему, выглядя совершенно потрясающе в своей рубашке с высоким воротом и теплой куртке с облегающими джинсами и спортивными кроссовками. Не то чтобы его хозяин-подруга раньше не выглядела ошеломляюще, но Наруто, не теряя времени, запечатлел момент с солнцем позади нее, его палец нажимал кнопку на камере быстрее, чем он мог это даже зарегистрировать. «Наруто-кун, пожалуйста, сфотографируй и меня!» Со стороны Акина окликнула его, махнув рукой, прежде чем принять сексуальную позу, от которой многие мужчины вокруг нее покраснели, а их подруги с завистью уставились на ее невероятно привлекательное тело. Наруто усмехнулся и сделал именно это, заставив Риас немного надуть, но двум лучшим друзьям не потребовалось много времени, чтобы присоединиться друг к другу перед клумбой. После этого группа продолжила прогулку по городу, а затем сделала следующую остановку в музее исландских чудес природы Перлан, потрясающем здании с ультрасовременными экспонатами, посвященными множеству природных чудес страны, скалы и вулканы, морская жизнь вокруг острова, наиболее впечатляющими экспонатами которых являются копии ледяной пещеры, которую они могли исследовать. Пообедав в местном, но модном ресторане, они затем отправились в другую известную туристическую достопримечательность Исландии, морской музей Рейкьявика, изучили истории и увидели артефакты, связанные с жизнями исландских рыбаков, которые культивировали эту важную рыболовную отрасль для страны. Их последней остановкой был водопад Бруарфосс, один из самых захватывающих водопадов Исландии. Стоя на вершине водопада, глядя на своих друзей, которые веселились и разговаривали друг с другом внизу, Наруто не мог не пожелать, чтобы каждый день его жизни был таким. Перерыв. Позже той же ночью Наруто обнаружил, что сидит с Риас и Акина за большим круглым столом, в сопровождении Равелли и остальных членов пэра его девушки, которые сидели за своими столиками в комнате, лицом к лицу с другими молодыми дьяволами из знаменитой четверки новичков и их слуги, которые приехали в Рейкьявик, чтобы посмотреть МСИ и подготовиться к предстоящему турниру по рейтинговым играм. Рядом с Риас Гримари из семьи Гримари, Сона Ситри и ее слуги из студенческого совета и семьи Ситри, Сейрарка и его королева из семьи Байл. Также была невероятно красивая и привлекательная молодая женщина позднего подросткового возраста с длинными бледно-зеленоватыми светлыми волосами, длинными розовыми глазами и очками. Она была одета в одежду, которая очень подходила для знатных женщин, с ярким дизайном, с аксессуарами с печатью Агариса, которая создавала шикарную атмосферу, а также мини-юбкой и высокими сапогами, которые подходили к ее шикарной одежде. Вместо того, чтобы сидеть, как большинство из них, рядом с ней стоял высокий мужчина-дьявол, формально одетый в форму дворецкого с гербом Агарис на груди. Как и Сона, Секвайр Агарис, казалось, была серьезной, не лишенной здравого смысла личностью, но хотя Сона была тем, кого он знал, будет сохранять ее хладнокровие в большинстве ситуаций, Секвайра излучал чувство холодности и еще более строгую ауру, чем наследница Ситри, до такой степени, что она выглядела элегантно и изящно устрашающе. «Приятно познакомиться со всеми вами. Я Риас Гримари, следующая наследница семьи Гримари». Риас начала знакомства, о котором она и другие наследники договорились для слуг, которые еще не знали их. «Меня зовут Сона Ситри, следующая наследница семьи Ситри». Сона продолжила приветствие, выглядя круто, как всегда, в элегантном черном платье. Ее сопровождали вице-президент ее королева Цубаки Шинра, а также из Сейхёда и Саджигиншира. «Здравствуйте, я Сейрарк Байл, наследник дьявольского дома Байл». Сейрарк также представился, когда его королева наклонила к ним голову. «Меня зовут Секвайра Агарис, я следующий наследник семьи Агарис». Секвайра представилась после того, как сделала глоток из своего напитка, ее тон был таким же холодным, как и ее выражение лица, но для Наруто она выглядела достаточно дружелюбной. «Я вижу, что сегодня здесь только мы четверо. Зефидор появится. Насколько я понимаю, он все еще не оказал вам должного уважения, когда вы встретились в последний раз, не так ли?» — спросил Риас. Судя по всему, Секвайра не слишком ладил с наследником наследника Гласьяла Баласа, или любой, чей авторитет выше его, кажется, поэтому даже если он здесь, в Исландии, я не думаю, что он захочет, чтобы мы знали. Сона спокойно продолжила, поднимая очки. «Тем не менее, я благодарен за то, что вы трое пришли сюда сегодня на эту небольшую группу. Мы все приехали сюда, чтобы подготовиться к предстоящему турниру. Это действительно показывает, что наше желание выиграть все так же велико, как и наш интерес к новому игровому режиму. В любом случае, что мы знаем об этом новом режиме турнира? Спросил Сайрарк, который выглядел очень заинтересованным в этой теме. Я провел свое исследование игры League of Legends, но мне трудно представить, как это будет, когда они закончат преобразование ее в рейтинговую игру. Это точно не будет битва 5 на 5, сказала Секвайра, заставляя Наруто взглянуть на нее. Оказалось, что каждый наследник заглядывал в лигу, и просто глядя на то, как Риас улучшилась, просто играя в игру, чтобы повеселиться с ним, показала, что они могли знать об игре более стратегически, чем он, который играл в нее с первого времени года. Однако мы знаем, что это будет по-прежнему режим игры, ориентированный на цели, так что даже такой сильный, как ты, может проиграть в этой битве, Сайрарк. Это правда, но я не собираюсь падать без надлежащего боя. Сайрарк ухмыльнулся, его окружила аура силы, которая сильно напомнила Наруто о подавляющем боевом духе Сетта. Ожидай, что мы сделаем то же самое, Сайрарк. Риас бесстрашно улыбнулась кузине. Было очевидно, что никто из них не может дождаться дня турнира. Глава 26. Лаугардалс Холл, также известный как Лаугардалс Хёллин и спортивный центр Лаугардалс Холл, был многоцелевым спортивно-выставочным комплексом, расположенным в районе Лаугардалур, столицы Исландии Рейкьявика, с максимальной вместимостью более 10 тысяч человек. Комплекс состоял из двух основных объектов – спортивного зала и крытой арены для соревнований по легкой атлетике. Открытый 4 декабря 1965 года центр, как известно, принимал различные спортивные мероприятия, такие как гандбол, баскетбол, волейбол и легкая атлетика, а также различные другие мероприятия в качестве места общего назначения. Однако с 6 по 30 мая этого года Лаугардалс Холл был готов принять Riot Games League of Legends 2021 Mid-Season Invitational, второе по величине международное событие года LoL, в котором приняли участие лучшие команды из всех регионов. В этом году плей-инс не будет. Все команды из всех регионов теперь будут стартовать на одном этапе МСИ, что даст Наруто возможность увидеть одни из лучших команд в самый первый день турнира. Кроме того, всего будет 3 этапа, первый из которых будет традиционным групповым этапом, где стартуют все 12 команд, и они будут разделены на 3 группы по 4 команды. Каждая из этих групп будет играть по принципу лучшие из одного по двойному кругу. 2 лучшие команды в группе затем переходят на следующий этап, более традиционный формат МСИ, где 6 оставшихся команд будут играть друг против друга по одному из лучших. Затем 4 лучших команды перейдут в 3-й этап, лучшую из 5 сеток плей-офф, состоящие из полуфиналов, за которыми следуют финалы. Это ДВГ Шавмакер и Цанён, чемпионы мира. Наруто выпалил от страха и возбуждения, глядя на группу людей, идущих впереди них. Это был первый день МСИ 2021 года, и Наруто и члены клуба оккультных исследований вместе с офисом, Лефей и тщательно замаскированной Куракой прибыли в спортивный центр Лаугардалс Холл с тысячами фанатов лиги со всего мира. Ара, тогда мы пойдем и попросим их подписи вместе. Наруто-кун, Акина игриво хихикала, прижимаясь к нему своим телом, обвивая грудью его руку. Асия надула губы и выглядела так, будто хотела помешать, но Ирина и Зиновия быстро непреднамеренно отвлекли ее внимание, и каштановый ангел указал рукой на магазин, торгующий товарами и игрушками лиги. «Я не думаю, что мы можем сделать это в данный момент, но я верю, что в конце дня будет встреча с фанатами, так что мы все можем пойти попросить подписи позже». Риас спокойно сообщила им, читая расписание мероприятия, которое ей передал ранее организатор, несмотря на то, что она была слегка раздражена тем, как Акина снова пыталась соблазнить своего парня, поскольку большую часть времени она не выглядела так, как будто она была серьезной. Риас было трудно сказать, действительно ли Акина нравился Наруто больше, чем просто милый и надежный Кахай, младший, или она флиртовала с ним, просто чтобы удовлетворить свою садистскую сторону. «Вы не поддерживаете представителя Льотел, Наруто сама?» с интересом спросила Лефей. Как и офис, ее и Кураку пригласили вместе с ними посмотреть МСИ, так как они оба любили лигу и часто играли в нее, чтобы убить свободное время, несмотря на постоянный риск быть замеченными и узнаваемыми Секвайрой и ее слугами, Оба приняли приглашение Наруто и Риас и пошли с ними. Азазель сказал им, что он попытается разобраться в ситуации Кураки с Сазиксом, поскольку иметь офис в качестве своего союзника не было тем, от чего три фракции могли так легко отказаться, и она была тем, кого бог драконов Ураборос признал своим другом. Пытаться что-то сделать с Куракой, когда офис решила встать на их сторону, было бы не самым разумным шагом в данный момент, но, пока он не закончит информировать о ней Сазиков и других лидеров фракции дьяволов, ей придется остаться в маскировке, чтобы не быть замеченными агарисами, которые бросились бы к ее голове, как только увидят ее. Точно так же Вали и люди его команды предпочли остаться в отеле, так как они не были заинтересованы в игре в целом. «Конечно, но я также большой поклонник ДВГКа», — Наруто покачал головой и честно ответил. «За последние несколько лет ЛЙТЛ намеренно не добился большого прогресса, поэтому я научился не надеяться». «ДВГКа, представитель Кореи, верно, Наруто-кун?» — с улыбкой спросил Киба. Он был среди членов клуба, которые играли в игру только для того, чтобы понять способности Наруто и самого блондина, поэтому он никогда не пытался вникнуть в нее слишком глубоко, как Риас или алмазный игрок вроде Каника. Гаспер, который прятался за ним и Каника, чтобы его не заметили окружающие, недавно тоже попытался сыграть в эту игру как главный Зелиан, и, поскольку он проводил много времени перед компьютером, это безопасно, говорят, что он становится все лучше и лучше в игре, хотя он всегда чувствовал себя плохо, когда токсичные игроки обжигали его. Да, чемпион мира и лучшая команда в мире. Они все выиграют, просто смотрите. Наруто уверенно заявил, прежде чем достать телефон, чтобы проверить время. До церемонии открытия осталось около 2 часов, так что любой хочет пойти и купить. Зеновия, Асия, смотри, это святой меч. Прежде чем он успел закончить, Ирина громко и взволнованно выругалась, держа обеими руками игрушечный меч в натуральную величину, который был ничем иным, как священным мечом Кейл, звездным огненным чародеем, стоя перед магазином игрушек. «Здесь так много милых игрушек!» Асия ярко улыбнулась, когда она вошла в магазин и взяла мягкую игрушку Юми, чтобы показать ее Наруто. «Наруто-сан, разве это не Юми-чан?» «Конечно!» Наруто усмехнулся и кивнул, задаваясь вопросом, как бы отреагировал волшебный кот, если бы он показал ей мягкую игрушку, которая выглядела в точности как она, хотя его внимание не могло перестать возвращаться к Ирине, которая сражалась на игрушечном мече с Зеновией, несмотря на то, что владелец магазина протесты. Вид того, как она держит в руках игрушку Кейл звездный клинок заклинания, натолкнул его на мысль, что ему не терпится рассказать Азазелю и остальным и посмотреть, сможет ли он попробовать это. «Сколько стоит одна из тех игрушек для кошек, ня?» – спросила Курака продавщицу, которая была слегка сбита с толку тем, как она закончила фразу, прихватив немного денег из бумажника. Наруто украдкой взглянул и заметил, что внутри было не так много вещей, но это было, как и ожидалось, для одного из самых разыскиваемых преступников в бегах. Насколько он помнил, все, что было у Кураки за последние несколько дней, принесла ей Лефей, но не то, чтобы светловолосая ведьма, казалось, возражала. Ну вот, передав деньги продавцу, Курака взяла мягкую игрушку Юми и подошла к сестре, протягивая ей игрушку. «Это для тебя, Широни, ня, я не хочу этого», — седовласая девушка стоически ответила, а затем добавила, прежде чем уйти: «И, пожалуйста, не называйте меня Широн». «Ой, не будь такой, Широн, ня». На долю секунды Курака выглядела разочарованной, но ей не потребовалось много времени, чтобы вернуться к своему обычному «я», и она погналась за своей сестрой, которая изо всех сил старалась игнорировать ее, когда она прыгала и показывала ей мягкую игрушку Юми. Честно говоря, это пошло лучше, чем он ожидал, но как бы он ни хотел, чтобы две сестры побыли наедине, риск быть замеченным Агарисом все еще существовал. «Привет, Равель, можешь проследить за ними и убедиться, что Курака не убежит куда-нибудь, о чем мы не знаем?» — спросил Наруто, обращаясь к своему менеджеру. «Да, конечно, Наруто сама». Равель кивнула, хотя видела, что выглядела слегка раздраженной, потому что ей пришлось следовать за двумя кошками. Ее соперничество с Каника имело большой смысл, теперь он знал, что Каника тайно была Йокаем Никашо. «Мы пойдем с ней, Наруто-кун». Увидев выражение его лица, Киба вызвался, подняв руку, заставив Наруто с благодарностью кивнуть ему и нервному Гасперу, которые оба привлекали столько же внимания окружающих, как и девушки их группы. После этого все трое последовали за сестрами Йокаев, оставив Наруто позади, а Офис стояла рядом с ним. Она проверяла игрушки в магазине вместе с Лефой и ела рожок мороженого в шляпе Тима, которую он подарил ей перед тем, как покинуть отель этим утром. «Итак, кто-нибудь хочет пойти и перекусить? Перерыв. Пора всем», — объявила Риас, проверив время по телефону. «Уже почти полдень, и через несколько минут начнется церемония открытия, за которой последуют первые 6 игр группового этапа. Вокруг них осталось не так много людей, поскольку все они вышли на крытую арену. Убедитесь, что у вас есть билет в руке, хорошо? Ага». Наруто усмехнулся и показал свой билет. Сказать, что он был взволнован, было бы преуменьшением. «Поехали, я не могу дождаться. Извини, что говорю об этом, но я думаю, тебе придется подождать еще немного». Прежде чем они смогли выйти на арену, эхом отозвался голос и остановил их, прежде чем магический круг появился на полу в нескольких футах от них. Глаза Риас расширились, поскольку она и любой, кто знал о магии, могли легко узнать, что это заклинание телепортации. Первый, кто появился из магического круга, была красивая молодая иностранка, которая носила школьную форму японской девочки под сине-оранжевым комплектом доспехов, со светлыми волосами и небесно-голубыми глазами, но усмешка на ее лице заставила ее выглядеть менее красивее, чем она должна была быть. Следующим был мужчина двухметрового роста с мускулистым телом, похожим на Сайрарга, и седыми волосами до плеч. Как и блондинка, он носил то, что выглядело как наряд японской школьной формы, а точнее, форму гакуран, которую обычно носят японские школьники осенью, покрытую, возможно, доспехами в греческом стиле. Он стоял, скрестив руки на груди, и выражение его лица говорило о высокомерии и презрении. Последним человеком, который, казалось, был их лидером с мощной аурой вокруг него, был красивый молодой человек с темными волосами и голубыми глазами, который также был одет в японскую школьную форму, которую он сочетал с чем-то вроде боевой одежды древний китайский воин. В правой руке он держал копье, вызывающее беспокойство у любого, кто на него смотрел. «Привет!» Блондинка поприветствовала их детским взмахом руки, ее лицо было испорчено той уродливой насмешкой, которая, казалось, каким-то образом заставляла ее выглядеть веселой. «О, круто!» – рассеянно заявила Курака. «Кто ты?» – твердо спросила Риас, глядя на трех незнакомцев, стоящих перед ней и ее группой. Судя по тому, как Курака отреагировала на прибытие троих, рыжеволосая наследница уже имела общее представление о том, кто они такие. «Вы действительно думаете, что мы вам ответим?» Неповоротливый, грубый мужчина зарычал на нее. «У нас нет причин отвечать на ваши вопросы, грязные дьяволы. Все, что вам нужно знать, это то, что мы здесь, чтобы забрать ее обратно». Лидер говорил спокойным и уверенным тоном, глядя прямо на Офис, которая, казалось, была в своем обычном состоянии, и на ее лице было пустое выражение. «Мы можем сделать это легким путем или трудным путем, но в любом случае мы не уйти без дракона Ураборос». Атмосфера после этого стала очень напряженной, так как обе группы выглядели так, как будто они ринулись вперед и напали друг на друга в любую секунду, за единственным исключением, который держал копье в руке. Наруто знал, что этот момент наступит в тот момент, когда он попросил Офис пойти с ним, просто он не ожидал, что это произойдет так скоро, прямо перед началом МСИ. Он также все еще понятия не имел, кто он такой, но он знал, что этот парень был чрезвычайно опасен, и не только из-за копья. «Я не вернусь». Затем внезапно Офис прервала тишину, спокойно заговорив со своего места рядом с Наруто. «Мне нравится здесь, с этими дьяволами. С ними весело проводить время». Она продолжила без пауз, поправляя зеленую шляпу, которую она все еще носила на макушке. «Плюс, Наруто также пообещал мне позаботиться об Офисе, если мне в конечном итоге не понравится этот мир, и у него больше всего шансов на это, сделай это. Так что, если ты не назовешь мне уважительную причину, я останусь с ним». Она закончила спокойно, заставив всех широко раскрыть глаза на нее, включая Риаса и ее группу. «Что ж, похоже, что сказал ваш старый босс». Наруто ухмыльнулся, когда он сделал шаг вперед и встал рядом с Риас. «Так что, даже если вам придется, у вас троих нет возможности заставить ее вернуться в бригаду хаоса, не так ли?» Он издевался, прекрасно зная, что даже если бы они захотели, они не могли заставить Офис пойти с ними. «Нет, это невозможно. Однако мы все еще можем убить тебя и убедиться, что никто другой в этом мире не сможет помочь ей получить то, что она хочет, кроме нас, может победить Великого Красного и вытащить его из пространственного разрыва для нее», — сказал лидер, направив копье на Наруто, который стоял на своем и бесстрашно смотрел на него, хотя блондин должен был согласиться с его логикой. И, к сожалению, офис, похоже, тоже согласилась. «Мы зря-зря теряем здесь время, Цао-Цао. Давай просто убьем этих грязных дьяволов и этих предателей и добьемся того, ради чего пришли сюда». Животное нетерпеливо заговорил, разводя руки. Возможно, он не очень хорошо разбирался в китайской династии, но он знал, кем был Цао-Цао, и судя по тому, что Артур и Ле Фэй были потомками легендарного короля Артура Пендрагона и ведьмы Морган Ле Фэй, было не так уж сложно сказать, что этот человек был потомком или чем-то подобным первому Цао-Цао. «Думаю, тут уже ничего не поделаешь. Геракл, Жанна, вы двое знаете, что делать». Наруто мгновенно призвал свое оружие, готовясь защищать своих друзей и бороться за свою жизнь. Как бы он ни хотел провести этот бой в другом месте, потому что там были невинные люди, не говоря уже о том, что его кумиры были на арене позади него, похоже, у него не было выбора убить их. «Я бы хотел увидеть, как вы попробуете, террористы». Но прежде чем он или два его товарища смогли атаковать Наруто и его группу, голос остановил их, и все повернули головы и увидели, что Сейрарк и его королева Куиша идут к ним. Однако эти двое были не единственными, так как Сонаситри и Секвайра Агарис также прибыли со своими слугами. Обе наследницы выглядели такими же спокойными и собранными, как и прежде. «Вы не против, если мы присоединимся к вечеринке?» — спросил сильнейший юный дьявол с уверенной ухмылкой, хрустнув костяшками пальцев, когда его королева подняла руки, готовясь сражаться вместе со своим королем и другими перами. Если Цао-Цао и двое его товарищей не думали, что раньше Риас Гримари и ее слуги превосходили их численностью, им было несложно мысленно признать, что они действительно превзойдены сейчас, так как им было несложно это сделать. «Узнайте трех демонов высшего класса, которые только что прибыли на место происшествия. Т.Ч.» Жанна недовольно щелкнула языком, в ее руках образовалась пара священных мечей. «Мудро просто сложить оружие и сдаться, террористы!» Секвайра холодно заговорила, когда она бросила на Цао-Цао и его товарищей леденящий кровь взгляд. «Возможно, но ты действительно не думаешь, что мы приедем сюда только втроем, не так ли?» Цао-Цао бесстрашно улыбнулся ей в ответ, его тон даже не дрогнул. «Извините, мы пришли сюда не и намеревались вернуться с пустыми руками. В этот самый момент мы уже полностью окружили этот город, и нашим войскам дан приказ убить все, что осмеливается стоять между нами и офис сама, либо вы, дьяволы, либо невинные люди этого прекрасного города. Я дам тебе час, Наруто Узумаки». Затем Цао-Цао продолжил, когда под его ногами появился магический круг телепортации. «Один час, чтобы решить, хотите ли вы, чтобы ваши руки были окрашены кровью ваших друзей и людей вокруг вас. Дайте нам офис, и мы пощадим их. Так или иначе, я должен умереть, это то, что вы говорите», — спросил Наруто. «Вы не в своем уме, если думаете, что мы позволим вам это сделать», — рявкнул Риас, сердито глядя на Цао-Цао. «Очевидно, я обратил внимание на то, что мы должны не только вернуть дракона Ураборос, но и убедиться, что она не убежит куда-то еще в будущем. Чтобы этого не случилось, Наруто Узумаки должен умереть. Ты тоже можешь умереть вместе с ним, если хочешь этого», — Цао-Цао небрежно заявил, кладя копье себе на плечо. «Помни, у тебя есть час, чтобы решить, стоит ли его жизнь крови многих. Делай свой выбор с умом, дьявол, потому что мы позаботимся о том, чтобы нападение на твой мирный договор было ничего, кроме причудливого шоу фейерверков». И из-за угрозы холода Цао-Цао и двое его товарищей были телепортированы прочь, в результате чего воцарилась тяжелая тишина четырех перов, стоявших в спортивном центре Лаугардалс Холл. «Сонакайча, мы не можем передать им Наруто-куна». Прежде чем Наруто смог что-то сказать, мама избила его, обращаясь к своему хозяину Сонаситри, у которой было нечитаемое выражение лица, когда она смотрела в глаза своему другу детства и сопернице Риас. Ей было нетрудно сказать, что наследница Гримари уже приняла решение с остальными членами клуба оккультных исследований. «Что ты думаешь, Сейрарк, Секвайра?» — спросила наследница Ситри, когда Цубаки положил руку на плечо седовласому епископу, чтобы убедиться, что все будет хорошо. Наследница Агарис просто скрестила руки на груди и закрыла глаза. Сейрарк тем временем улыбался от уха до уха, глядя на Наруто, на что блондин не мог не ответить собственной улыбкой, прежде чем кивнуть Сейраргу, чтобы выразить ему свою благодарность, понимая выбор этого наследника дьявола Байл. Хозяйственный сделал. Понятно так, что все, что нам осталось, это решение Узумаки-куна. Сона понимающе кивнула, прежде чем переключить внимание на Наруто. Затем все взгляды последовали ее примеру и сосредоточились на нем, даже Секвайра и ее слуги, которые, казалось, узнали Кураку. «Что ты хочешь сделать, Узумаки-кун? Все мы здесь приняли решение, но я все еще хочу услышать это от тебя». Затем Сейрарк подошел к нему и положил руку ему на плечо, ухмыляясь, когда он произнес то самое, что было у него на уме. «Ты готов к войне, Наруто?» «Да», — ответил блондин, получив ободряющую улыбку от Риаса и его друзей. Он не хотел умирать, и он не мог позволить бригаде Хаоса забрать офис, не тогда, когда она начала наслаждаться жизнью, которую мог предложить этот мир. Есть только один способ заставить себя ответить на вопрос Сейрарга и один ответ Цао-Цао и его силам. «Пойдем на войну». Глава 27. «Мамачан, как эвакуация?» — спросил Наруто, подходя к Мамаханакой, той, кому Сона поручила эвакуировать граждан в рамках подготовки к тому, что, как они знали, будет неизбежным нападением на их дом. Офицеры полиции и военнослужащие, то немногое, что Рейкьявик мог сэкономить, были размещены правительством города и в настоящее время помогают Мама и другому в эвакуации. Поскольку ведущие силы Рейкьявика были официально проинформированы о существовании сверхъестественного мира и, в частности, норвежских богов в Асгарде, Азазелю было несложно обратиться к ним за помощью. «Все идет хорошо, Наруто-кун. Трудная часть, заключающаяся в том, чтобы как можно быстрее доставить всех, живущих на окраинах города, в убежище от стихийных бедствий рядом с нашей штаб-квартирой, закончилась благодаря Кураки-сан и Лев Фэй-сан», — епископ Сон Иситри ответил, когда Наруто с тревогой посмотрел на толпу людей перед ним. «Сколько времени у нас осталось?» «30 минут», — Наруто ответил, проверив время на своем телефоне. Несмотря на очень мало времени на подготовку, юным дьяволам очень повезло, что они смогли создать безопасный периметр вокруг спортивного центра Лаугардалс-Холл, выбранный ими штаб-квартиры для предстоящей битвы, менее чем за 30 минут, поскольку жители Рейкьявика были наиболее подготовленные люди к бедствиям в мире, поскольку им было хорошо известно, что они жили на очень геологически активной земле. Землетрясения происходили постоянно, даже если большинство толчков были слишком слабыми, чтобы быть заметными, а вулканы вовсе не были редкостью. В случае, если в городе случится гигантская катастрофа, полиция позвонит на стационарные телефоны с записанным сообщением и отправит текстовые сообщения не только всем жителям, но и всем дачам и базам отдыха. Тем, кто находится к востоку или западу от котлы, может быть до получаса на эвакуацию, но у людей, живущих в Вик, деревне на южном побережье, будет всего 15 минут, чтобы собраться и выбраться. По этой причине, как сообщается, у многих жителей этого района были наготове упакованные сумки на случай чрезвычайной ситуации. После того, как они покидали свой дом, эвакуированные вешали на входную дверь табличку, указывающую на то, что они эвакуировались благополучно. Затем спасатели подметали районы, чтобы убедиться, что все в порядке, поскольку граждане отправлялись в ближайшие центры эвакуации и убежища при стихийных бедствиях, которые обычно находились недалеко от местных школ и компаний и были более чем готовы принять эвакуированных. Именно благодаря Кураке и Лефей, которые оба были чрезвычайно выдающимися в магии телепортации, они смогли быстро переместить так много людей за город в убежище от стихийных бедствий возле спортивного центра Лаугардалс-Холл, чтобы они могли построить большой и чрезвычайно мощный барьер вокруг области, чтобы лучше защитить их от драк снаружи. Турнир МСИ также был отменен, а профессиональные игроки и зрители были перемещены в более безопасное место. Это было далеко не самое лучшее, но это было все, что они могли сделать за такое короткое время. «Все будет хорошо, Наруто-кун». Увидев выражение его лица, Мама успокоила его мягкой улыбкой, на которую Наруто не мог не ответить, увидев это. «Спасибо, Мама-чан, я имею в виду, а чем раньше?» Затем он добавил, прежде чем Мама смогла что-то сказать или спросить, заставив ее взглянуть на него с любопытством. «Ты был первым, кто сказал Соникайча, чтобы она не передавала меня и офис Цаа и его головорезам. Я знаю, что Кайча не стал бы приходить к этому варианту, несмотря ни на что, но все равно было приятно, что друзья заступаются за тебя. Так что спасибо, Мама-чан. Мама посмотрела на него секунду, прежде чем покачала головой и сказала ему с другой улыбкой. Тебе не обязательно, Наруто-кун. Она сказала, прежде чем оглянуться на эвакуированных людей. Я делала только то, что казалось мне естественным в то время, вот и все. Понятно. Наруто улыбнулся, прежде чем заметил, что Равель летит к нему из спортивного центра. Так и Мама-чан. Хаэм, вы свободны в эти выходные? Ты хочешь пригласить меня на свидание или как? Разве ты не встречаешься с Риас-сэмпэем, Наруто-кун? Несмотря на отсутствие негативного отношения к ним, мама задала эти вопросы быстрее, чем они оба ожидали, когда она посмотрела на него с игривой улыбкой на лице и скрестив руки под грудью. Да, но я... Наруто был немного удивлен, но не потому, что мама знала о нем и Риас. В такой среде, как Академия Куа, конечно, все будут знать, встречаются они или нет. Даже несмотря на то, что они оба старались быть очень осторожными с этим. Прежде чем он смог продолжить, мама придвинула к нему голову. Несмотря на то, что она стояла только у его груди, Наруто был вынужден немного откинуться назад, когда он посмотрел на нее с несколько нервной улыбкой. «Ты пытаешься построить гарем, Наруто-кун? Кто дал вам эту идею? Просто предположение. К тому же, это не так сложно понять, когда есть извращенец, который не стесняется рассказывать всем свою мечту». Мама небрежно ответила ему, заставив Наруто весело усмехнуться. «Вам не нужно отвечать на этот вопрос. Я просто хочу знать, действительно ли вы приглашаете меня на свидание или нет?» «Да, вроде, но если ты не хочешь, я под». «Конечно, я принимаю». Мама прервала его, прежде чем он успел закончить, стоя прямо и красиво улыбаясь Наруто. «Переживи эту битву, и мы поговорим об этом подробнее, Хаэм?» Спросила она, заметив, что Равель идет к ним, и зная, что Наруто нужен в боевой комнате. «Ага». Наруто усмехнулся и кивнул ей. «Так Риас-сэмпэй не против? Я полагаю, что она согласна, и вы двое уже об этом говорили». «Она», — сказал Наруто, когда Равель приземлилась на землю рядом с ним и заставила ее огненные крылья исчезнуть. Эвакуированные жители Рейкьявика были шокированы, но пока нет смысла скрывать свои силы. Позже они могли использовать заклинания, изменяющие память, чтобы запомнить битву как ужасное землетрясение или что-то вроде этого. «Слушай, увидимся позже, Мама-чан. Пожалуйста, будь осторожен».